Глава 14. «Не будь дураком!» Марта Мист скривила губы и выпустила длинную струю дыма. Стряхнула пепел со своей наполовину выкуренной сигареты, а затем ее затушила. «Ты все только усугубишь, а не окажешь благодеяние!» Презрительно сузив зелено-рыжие рысьи глаза, она посмотрела на молодого человека, который сидел, а точнее, обмяк на стуле по другую сторону стола. Он сердито взглянул на нее из-под лобья, но промолчал. Марта Мист сидела прямо и приглаживала пальцами свои вьющиеся рыжие волосы. «Брось! Не стоит на меня так смотреть! Ты нас в это втянул! Так что не строй из себя примерного гражданина, у которого заговорила совесть!» Ища поддержки, она ткнула в бок сидящую рядом с ней подружку. Молодая блондинка глуповато кивнула. Несмотря на пацаний вид и стрижку ежиком, она обладала изящными округлостями и совсем не походила на мальчика, хотя сзади могло показаться, что рядом со стройной Мартой Мист сидит какой-то ребенок. «Поджимаешь хвост, когда дело запахло жареным», — продолжила Марта Мист. «Типично мужское дерьмо, от которого блевать хочется». Довольная, она откинулась на спинку стула. Ее подружка, не смея глядеть на обоих, изучала пузырьки газировки. «Да на здоровье!» Дори показал, будто засовывает в рот два пальца. «Может, наконец, выблюешь свои дурацкие стереотипы?» По его лицу было видно, что он раздражен. Он взглянул на Марту Мист, и его верхняя губа непроизвольно изогнулась, обнажив зубы. Дори отвернул голову и затянулся сигаретой. Когда выдохнул, злость ослабла, и он добавил чуть спокойнее. «Ты должна радоваться, если я пойду в полицию. А женская тюрьма — вообще твоя мечта о счастье. Кругом одни только женщины». Халдер одарил ее язвительным оскалом. «Да, и мы станем перезваниваться и рассказывать друг другу счастливые истории», — не осталась в долгу Марта Мист. «Тебе будет что рассказать, сладенький». «Ты в тюрьме будешь крайне востребован!» «Такой хорошенький мальчик!» Она мерзко оскалилась в ответ. «Эй, хватит!» — не выдержала Бриет. Остальные посмотрели на нее в немом изумлении. Она покраснела и снова стала изучать стакан. Потом пробурчала в свое декольте. «Меня не тянет в женскую тюрьму. Я не хочу, чтобы вас туда посадили!» Она взглянула на Дори. «Мне очень страшно». Халдер искренне ей улыбнулся. Она ему нравилась и довольно сильно, хотя он еще не решил, есть ли тут нечто большее, чем сексуальное влечение. «В тюрьму никто не хочет». Он укоризненно поглядел на Марту Мист. «Посмотри, что ты наделала». До смерти напугала Бриет всей этой чушью. Марта Мист изобразила возмущение. «Я? Здравствуйте! Это ты заговорила о тюрьме, а не я!» Она посмотрела на Бриет, закатила глаза и простонала. «И чья же это была распрекрасная идея здесь собраться?» Они сидели в баре для курящих отеля 101. Они часто бывали здесь с Гарольдом, но без него бар, казалось, потерял свое очарование. Дори опустил голову. «Ради бога, Марта, я сдаюсь. Почему нельзя поговорить как друзья? Я надеялся, ты мне поможешь. Хьюги арестован, это ужасно. Ты ведь понимаешь?» Он, не глядя на нее, потянулся за пачкой сигарет в центре стола. «И еще эта тягомотина доводит меня до белого коленя. Когда же, наконец, чертовы похороны?» Бриет повернулась к Марте Мист с надеждой и тревогой, ожидая, что подруга сменит тактику. Ее чаяния оправдались. Марта тяжело вздохнула и отбросила заносчивость, которую напускала на себя последние 15 минут. «Ну, Дори!» Она склонилась над столом и взяла юношу за подбородок, принуждая смотреть ей в глаза. «Мы ведь друзья?» Он кротко кивнул. «Тогда послушай меня. Даже если ты в это дерьмо влезешь, Хьюги все равно не помочь. Подумай об этом. То, из-за чего ты так нервничаешь, его положение не изменит, зато нас впутает. Все произошло намного позже, после убийства. Полиции это неинтересно. Они желают знать, кто замочил Гарольда. Больше ничего. Она улыбнулась. А похороны совсем скоро, и ты вздохнешь свободно. Дори опустил глаза, но она вскинула его голову, чтобы он продолжал на нее смотреть. «Я его не убивала, Дори, поэтому не собираюсь приносить себя в жертву на алтарь твоей страдающей совести. Нельзя придумать ничего хуже, чем пойти в полицию. Как только ты намекнешь им на марихуану и наркотический кайф, мы тут же окажемся в глубоком дерьме, понимаешь?» Дори серьезно посмотрел ей в глаза и кивнул. «Ну, может быть...» Марта Мист шикнула на него. «Никаких «но»? Никаких «может быть»! Пожалуйста, послушай меня. Ты же умный, Дори. Ты думаешь, тебя на медицинском факультете встретят с распростертыми объятиями, когда узнаешь, что ты курил травку, даже если дальше этого не пошло?» Она покачала головой и взглянула на Бриет, которая все это время настороженно за ними наблюдала, готовая, как всегда, согласиться с тем, за кем останется последнее слово. Марта Мист снова повернулась к Дори и медленно произнесла. «Не сделай глупость. Еще раз тебе говорю. Копы интересуются только тем, кто убил Гарольда. Ничем иным». Она выделила последние слова, а потом еще раз их повторила для пущей верности. «Ничем иным!» Дори, казалось, был в трансе. Он уставился прямо в ее зеленые немигающие глаза, которые глядели на него из-под проколотых бровей. Затем он едва заметно кивнул, как мог, учитывая, что Марта Мист все еще держала его за подбородок. Ему вдруг пришло на ум, а не специально ли он сказал им, что собирается в полицию? Он ведь знал, что Марта Мист способна его отговорить. Халдер отогнал от себя эту мысль. «Окей, окей. Супер!» — пробормотала Бриет и улыбнулась Дори. С восторгом и явным облегчением она стиснула руку Марты Мист. Но та ничем не показала, что это заметила. Она по-прежнему контролировала Дори, а его подбородок все еще был заперт в ее руке. «Который час?» — спросила она, не ослабляя хватку. Бриет быстренько достала из сумки розовый мобильник, разблокировала его и объявила. «Почти половина второго». «Какие у тебя на сегодня планы?» — спросила Марта Мист у Дори. Ее глаза предлагали несколько больше, чем голос. «Никаких». Сдержанно ответил он. «Приходи ко мне. У меня их тоже нет. Мы давно не были вместе, и, как я вижу, тебе нужен собеседник». Она подчеркнула последние слова. Бриет заерзала на стуле. «Может, нам пойти в кино?» Она выжидательно посмотрела на Марту Мист и вдруг почувствовала, как ей наступили на ногу. Посмотрев вниз, она увидела на своей маленькой аккуратной туфле кожаный ботинок Марты Мист. Бриет покраснела, сообразив, что ее присутствие сегодня вечером нежелательно. «Ты бы пошел в кино?» — Марта Мист обращалась к Дори. «Или заглянул бы ко мне ради чего-нибудь более приятного?» Она отклонилась назад. Дори кивнул. Марта улыбнулась. «Так что?» «Это не ответ. Заглянул бы к тебе». Голос Дори звучал хрипло и тяжело. Никто из троих не заблуждался насчет предстоящей повестки дня. «Сгораю от нетерпения». Марта, наконец, освободила подбородок Дори и хлопнула в ладоши. Потом махнула проходящему официанту и попросила счет. Дори и Бриет молчали. Бриет обиделась, а ему было нечего сказать. Он вынул 1000-кроновую банкноту из кошелька, положил на стол и встал. «Я опаздываю на занятие. Увидимся». Девушки посмотрели ему вслед. Потом Марта повернулась и сказала. «У этого ковбоя симпатичный зад. Ему стоит уходить от нас почаще». Она взглянула на уязвленную подругу. «Ради бога, не дуйся. Ты же видишь, он разрывается на части. А на кону стоит слишком многое». Она похлопала Бриет по руке. «Он любит тебя по-прежнему», — Бриет кисло улыбнулась. «Ну да, любит меня, а хочет тебя. Так это выглядело». «Перестань. Это не имеет никакого отношения к любви. В тебя все влюбляются, а я, ну, я хорошо в постели». Она встала и холодно оглядела Бриет. «Знаешь что, я живу сегодняшним днем. Почему бы тебе не попытаться делать то же самое? Хватит сидеть и ждать, когда кто-то бросится к твоим ногам. Бери все сама и наслаждайся жизнью!» Бриет мяла в руках кошелек. Что она могла ответить? Она участвовала во всех любовных забавах своей компашки. Бриет чуть покраснела от воспоминаний. Разве не это называется наслаждаться жизнью? И разве она когда-нибудь вела себя так, будто ждет чьей-то любви? Чушь собачья. Парни обычно добиваются ее, а не Марту Мист. Эта мысль утешила девушку. Однако их положение сейчас очень серьезное, поэтому не стоит провоцировать подругу на состязание, кто из них более желанная. Марта Мист ведет себя как Гарольд в женском обличье и контролирует Дори. А она, Бриет, не хочет идти в тюрьму. Нет уж, спасибо. Временно забудем о Дори. Заполучим его позже. Бриет распрямила спину, демонстрируя свою грудь. Когда они шли к двери, трое сидящих у окна мужчин как один похотливо уставились на нее. Не на Марту Мист. Довольная Бриет улыбнулась про себя. Маленькие победы часто бывают самыми сладкими.